Глава 36. Узнал. Демьян откинулся в кресле, вертя ручку между пальцев. Узнал. Тяжело вздохнул бес, глядя пристально на друга. В принципе, это несложно, имея ее паспортные данные. Только вот, боюсь, тебе не понравится. Конечно, я раздобыл лишь голые факты. Продолжил Карим, кривясь при этом, не давая своему собеседнику вставить ни слова. Об остальном можно только догадываться. Ты уверен, что мышка что-то скрывает? Скорее не договаривает, — фыркнул Демьян, настораживаясь. Не любил он новости, хоть ты тресни. Как только речь заходит о ее прошлом, она впадает в ступор. Сделал паузу, глядя из-под лобья на беса. Или переводит разговор на другую тему, что в принципе одно и то же. Хреново, — сделал тот заключение. Я не давлю, хотя иногда аж скулы сводит, так хочется узнать. Демон злился и даже не скрывал этого. Она и так замкнута, прикинь, что будет, если я начну напирать, как танк. Будет тяжко, Демьян и сам об этом знал, поэтому сдерживался. Пытался хитростью выпытать, но все равно не получалось. Маша уходила от прямого ответа, все больше замыкаясь в себе, и от этого парень злился еще сильнее. Сюрприз вроде удался, но нужной цели демон все равно не добился. Не раскрылась вредная мышка, хоть он очень старался. Нарядил ее в меховую безрукавку, красный бюстгальтер под ней, чулки, кожаные короткие шортики и ботфорты на высоком каблуке. Шикарный образ. Именно то, что надо для сеанса психоанализа, который придумал парень. Сейчас точно соблазнит малышку по полной программе и хитростью выпытает все ее сокровенные тайны. И как это понимать? Девушка пыталась сопротивляться до победного, пока Демьян колдовал над ее образом. «Почувствуй себя развратной женщиной», расплылся в улыбке, доставая из тумбочки фотоаппарат. «Вперед!» Подтолкнул ее легонько в спину, наступая следом. «Чтобы не сбежала, а то вся двухчасовая работа пойдет на смарку». И мышка сдалась, хоть при этом ворчала, как старая бабка. Залезла на высокий барный стул, который Демьян заранее выволок практически на середину комнаты, и начала позировать. Зажата, мать ее, прямо скромница в дорогих тряпках. Вот никак не хочет раскрепоститься, что бы Демьян ни делал. Надо как-то выводить ее из состояния постоянной застенчивости, иначе так и будет прятаться в свою раковину, как улитка. Что-то ее тяготит. Не дает до конца раскрыться и насладиться жизнью. И это может стать камнем преткновения в их пока еще только зарождающихся отношениях. «У меня не получается», — захныкала Мария, когда парень в очередной раз скривился, глядя на маленький экран. «Все не то, никак мышка не дается в руки. Не идет на контакт, не желает поддаться эмоциям. Надо срочно менять тактику, а то закроется еще сильнее». «Тайны хранить умеешь?» Как заправский фотограф, он делал кадр за кадром, глядя в объектив прямо на Марию. «Какая же она красивая! Даже в столь развратном виде, с ярко-красной помадой на губах и трехэтажным слоем штукатурки. Конечно же, Демьян никогда не позволит ей выйти в таком виде на улицу. Да мышка и сама не захочет. Но уж очень ему хотелось заставить ее расслабиться». «Умею». Печально вздохнула, наблюдая, как парень снова кривится. Смотрит на маленький экран, перещелкивает кадры и, по всей видимости, недоволен своей ненаглядной мышкой. Ну, какая из нее модель? Еще и развратная женщина. Тоже придумала ерунду какую-то. Она еще не готова к каким-либо серьезным переменам в жизни. А это... В детстве я мечтал стать фотографом. Демон подошел к Маше, заставив ее смотреть в глаза. Помню, мы с другом стырили у соседа зенит и заставили одноклассницу позировать. По очереди ее снимали, только балбесы пленку не догадались вставить вовнутрь. Но чувствовали себя крутыми, хоть и по шее получили потом нехило. Он нагнулся, приближая свое лицо к ее. «Мышка, осуществи мою мечту». Его голос завораживал и, как обычно, действовал на девушку расслабляюще. Маша смотрела ему в глаза, не отводя своих, пытаясь утихомирить разбушевавшиеся эмоции. Они всегда бушевали, когда Демьян ласкал ее взглядом. Не касался руками, а именно глазами заставлял бедное девичье сердце биться сильнее. «Хорошо», — сдалась Мария, и парень расцвел на глазах, как мальчишка, честное слово. «Какой же он красивый, когда улыбается, открыто, зазывно и слишком интимно, только для нее». «Тогда раздвигаем ножки». Демьян расстегнул две верхние застежки на безрукавке. Оголяем плечико. Дотронулся пальцами до подбородка девушки и облизываем губы, так, чтобы все мужики тебя хотели. «Ты же никому это не покажешь?» В глазах мышки проскользнул испуг, однако мягкая улыбка парня успокоила похлеще любых слов. «Я похож на идиота?» Процесс пошел активнее. К концу так вообще мышка настолько вошла в роль, что у Демьяна член стоял колом. Еле сдерживался, чтобы не наброситься на нее. Ох, и развратница эта Маша. А с виду такая скромная девочка. «Хочу тебя», — шептала она ему, облизывая губы и глядя прямо в объектив. А после оголяла плечо, как и просил Демьян, выставляя на показ шикарную грудь. В красном, мать его, бюстгальтере. У демона слюни текли от подобной красоты. А от следующей наглости и вовсе дар речи пропал. Мария спрыгнула со стула и, виляя бедрами, направилась в его сторону. «Ты что задумала?» Прищурился, наблюдая, как роковая красотка приближается к нему. Ее шаг вперед, его назад, второй, третий, четвертый. Сам не заметил, как уперся спиной в барную стойку, а наглая мышка подошла вплотную, расставила руки на столешнице по обе стороны от груди парня и провела языком по его губам. «Вживаюсь в роль», — ехидно ухмыльнулась и повторила. Бах! И разряд адреналина ударил в голову. Правда, тут же испарился, потому что внутренний демон зарычал, хотел ее, и никакие преграды его не интересовали. «Круто получается», — даже ойкнул от неожиданности, когда Мария одним рывком резко дернула за ремень на его джинсах. «Мышка, да ты развратница!» $200 в час!» Продолжала провоцировать, расстегивая пряжку. «Могу, конечно, другого поискать, только...» «Никогда!» Взял ее за подбородок двумя пальцами, заставляя смотреть в глаза. «Больше никогда так не говори!» Пауза, а в ее глазах уже вовсю полыхал огонь. Даже в шутку. «Тогда 300!» Обняла его за шею, приближая лицо к его. «Я вся твоя, красавчик!» Страсть, бурный секс, но все равно никакой информации о прошлом. Ушла, как обычно, от ответа, когда они лежали на кровати. А Демьян пытался перевести разговор на нужную ему тему. «Засранка такая, как же с ней тяжело бывает!» А сегодня он отвез ее на работу. Как же не хотелось отпускать Машу. Уже привык за 4 дня, что она рядом. Настоящая, чувственная, его скромная мышка. Еще и любит демона. Это просто кайф. «Не томи». Демьян прервал затянувшуюся молчаливую паузу, прогоняя воспоминания. Потом он будет глазеть на фотки в телефоне, мечтая о предстоящей ночи в объятиях своей красотки. А сейчас хотелось бы услышать свой вердикт. К чему готовиться? Чуть более 2 лет назад у мышки погиб отец. Бес запнулся, не отводя взгляда от наливающихся кровью глаз друга. При довольно загадочных обстоятельствах. Знаешь, как бывает? Не разъехались на мосту с грузовиком. Виновного так и не нашли, но судачат, что это убийство. Причем заказное. Ангельский Максим Владимирович, пауза, на протяжении которой был слышен скрежет зубов демона, бывший генеральный директор металлургического комбината «Сталь-Инвест». «Ни хрена себе!» Демьян подался всем корпусом вперед. «Ты же сейчас шутишь?» «Отнюдь», — серьезно продолжал Карим, наблюдая за другом. «Взрыва не избежать, и бесу надо быть начеку. Вовремя успеть предотвратить катастрофу. А она неизбежна, потому что главного демон еще не знает. Хоть бы с катушек не слетел, а он может. Когда услышит имя основного виновника, как предполагает бес, ведь должна быть причина, по которой Мария сбежала. И не просто сбежала, а еще и прячется. И вот в чем парадокс. главный виновник и их злейший враг, как по заказу, в одном лице, черт бы его побрал. Трындец одним словом, причем полный. «Мышка-наследница?» Сделал вполне логичный вывод Демьян и бес кивнул. «Вместе с матерью, Ангельской Еленой Ивановной», заглянул в свои записи и снова уставился на парня. «Поделили пополам 60% акций». «Даже 30 — это целое состояние», — демон округлил глаза. «Какого хрена она тогда бегает? Живет в какой-то халупе за 3 копейки?» Выдохся, сделав паузу, так его распирали эмоции. «Работает в клубе, где полно похотливых дегенератов, и прячется, как будто за ней гонится стая волков». «Договорить можно?» Бес прервал пламенную речь друга, так как Демьяна несло. «В нужном направлении, конечно, но лучше уж новости дозировать». Карим знал ответы на все вопросы, потому что сам чуть не разорвал первого попавшегося под руку, когда читал досье на мышку. И делал вполне логические выводы. Да они и сами напрашивались. Гадалки не ходи. «Нервы ни к черту», — скривился Демьян. «Продолжай». «Так вот». Бес сделал паузу, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. Был у Ангельского зам, некий Виталий Леонидович, который вовремя подсуетился, охмурил вдову, ну и, само собой, женился, переехав в дом к 2 одиноким женщинам. «Блядь, он...» «Да не он, демон, угомонись!» — прикрикнул бес, так как парень заводился с полоборота. Как спичка, делая заранее выводы. Негативный, конечно же, и закипал в считанные секунды. А сейчас даже вздохнул с облегчением, откинувшись снова на спинку кресла. Видно, что пытался унять сердцебиение, так его зацепила мышка. И бес реально испугался за друга, что будет, когда всю правду узнает. Специально же не назвал фамилию, чтобы не дразнить быка красной тряпкой раньше времени. Точно взорвется. И прощай, тихая и мирная жизнь. А может, промолчать? Не договорить? Скрыть от демона истинную причину? А что, вариант, причем один из лучших. Пусть и дальше думает, что мышку угнетал противный отчим, хотя на самом деле... «Ты говорить будешь?» — прервал Демьян затянувшуюся паузу. Мысли роились одна другой витиевате, как бы действительно кому-то голову не оторвать. «А еще лучше разорвать на части». «Мышка, милая и скромная девочка, какой же ублюдок ей так жизнь испоганил, что она замкнулась, боясь в глаза смотреть своему собеседнику». Демьян помнил, как она в самом начале пугалась, когда дотрагивался до нее. Каждый раз вздрагивала, а он так и не узнал причины. А потом так вообще чуть сознание не потеряла, когда соблазнить в первый раз пытался. Знал бы он тогда, как обстоят дела на самом деле. «Всем там сейчас заправляет этот Виталий Леонидович». Бес снова начал издалека, все еще борясь с идеей скрыть правду от друга. Вдова передала супругу права на свои акции. А Маша? Демон насупился, глядя из-под лобья. Доверенность на ее акции у юриста. Вроде дядька неплохой. Запнулся, чтобы друг в очередной раз вздохнул с облегчением. По крайней мере, ничего плохого о нем не узнали. И в чем тогда подвох? Не унимался демон, так как внутренний монстр уже разрывал его на части. А адреналин вот-вот собирался выплеснуться наружу, так его задела за живое вся эта непростая ситуация. Хотелось мышку защитить. А вот молчание беса и его насупившиеся брови предвещали даже не бурю в стакане, ураган, который так и бушевал в душе демона. Сейчас ошарашит, как обухом по голове. И последние слова Карима добили парня окончательно. «У этого Виталика есть брат». Пауза, а Демьян медленно начал вставать с кресла, не сводя с друга глаз. «Кто?» «Демон, успокойся». Я спросил, «кто?» Поднялся, опираясь кулаками о столешницу. «Ты нарочно фамилию не произнес?» Надо же, обратил внимание. А бес так надеялся. И когда прозвучало имя, Демьян треснул кулаком по столешнице. Бил до тех пор, пока Карим не подскочил и не оттащил друга в сторону. «Угомонись ты», прикрикнул, желая треснуть Демьяна чем-то тяжелым, чтобы в себя пришел. И эмоции, разбушевавшиеся, утихомирил. «Я убью его!» Вырвался из цепкого захвата друга и посмотрел на руку. Кровь медленно стекала с ладони на пол.